Глава 28. Встреча. Так проскакали они еще минут 10. Вдруг от массы отделились две черные точки, стали приближаться, увеличиваться и понемногу принимать форму всадников. «Ого», — сказал Д'Артаньян, — «они едут к нам». «Тем хуже для них», — сказал Портос. «Кто едет?» — спросил грубый голос. Трое мчавшихся не остановились и не отвечали. Послышался только шум обнажаемых шпаг и щелканье курков, взводимых двумя черными видениями. «Поводье в зубы!» — закричал Д'Артаньян. Портос понял. Он и Д'Артаньян достали левой рукой по пистолету и тоже взвели курки. «Кто едет?» — раздалось во второй раз. «Ни шагу дальше, или убьем!» «Ладно», — отвечал Портос, почти задыхаясь от пыли и грызя поводья, как лошадь его грызла у дела. «Видели мы не таких». При этих словах две тени загородили дорогу, и при свете звезд видно было, как опустились дула их пистолетов. «Прочь!» — закричал Д'Артаньян. «Или мы вас убьем!» Два пистолетных выстрела были ответом на эту угрозу. Но нападавшие неслись с такой быстротой, что в ту же минуту очутились близ противников. Раздался третий выстрел. Д'Артаньян выстрелил в упор, и противник его упал. Портос толкнул своего противника так сильно, что хотя шпага его и миновала, но он полетел с лошади шагов на 10. «Докончи, Муштон, докончи!» — сказал Портос. И он помчался вперед рядом со своим другом. «Ну что?» — спросил Портос. «Я раздробил ему голову», — отвечал Д'Артаньян. «А вы?» «Я его только сбросил с лошади. Но слышите?» Раздался выстрел из карабина. Это мушкетон мимоходом исполнял приказ своего господина. «Вперед! Вперед!» — закричал Д'Артаньян. «Дело идет хорошо. Первая ставка наша». «Ну вот новые игроки», — сказал Портос. Приближались два других всадника, отделившиеся от главной группы, и спешили снова преградить дорогу. В этот раз Д'Артаньян даже не ждал, чтобы они заговорили. «Дорогу!» — закричал он. «Дорогу!» «Что вам надо?» — спросил голос. «Герцога!» — заревели разом Портос и Д'Артаньян. Им отвечали хохотом. Но хохот кончился стоном. Д'Артаньян насквозь пронзил шпагой смеявшегося. В то же время одновременно раздались два выстрела. Это Портос и его противник выстрелили друг в друга. Д'Артаньян оглянулся и увидел, что Портос возле него. «Браво, Портос!» — сказал он. «Вы его, кажется, убили?» «Нет, кажется, я попал только в лошадь». «Что делать? Не каждый раз попадаешь в очко, и не надо жаловаться, если попал в карту». «Черт возьми, что это с моей лошадью?» «Она падает», — сказал Портос, останавливая свою. Действительно, лошадь Д'Артаньяна сильно зашаталась и пала на колени, потом захрипела и завалилась на бок. Пуля первого противника Д'Артаньяна попала ей в грудь. Д'Артаньян отпустил страшное словцо. «Угодно вам другую?» — спросил мушкетон. «Какую?» «Вот, извольте». «Да каким же, черт возьми, образом у тебя две подручных?» — спросил Д'Артаньян, вскакивая на одну из них. «Ездоки погибли, так я подумал, что лошади-то, может быть, пригодятся, и взял их». Портос, между тем, снова зарядил свой пистолет. «Живей», — сказал Д'Артаньян, — «вот еще двое других». «Уж не до завтра ли это будет повторяться?» — сказал Портос. Действительно, к ним быстро приближались двое других всадников. «Эге», — сказал мушкетон, — «тот, которого вы свалили, встает». «Почему же ты не управился с ним, так же, как с первым?» «Да неловко было, я держал лошадей». Раздался выстрел, мушкетон вскрикнул от сильной боли. «Ах!» — воскликнул он, — «попали и в другую половинку, как раз в другую!» Портос обернулся, как лев, и ринулся на пешего противника, который хотел было обнажить шпагу. Но он не успел еще исполнить это намерение, как Портос нанес ему такой ужасный удар эфесом своей шпаги, что он упал, как от удара обуха. Мушкетон со стоном сполз с лошади. Рана была именно такого свойства, что ему невозможно было сидеть. Увидев всадников, Д'Артаньян остановился и зарядил пистолет. Кроме того, за седлом его новой лошади нашелся карабин. «Я здесь», — сказал Портос. «Ждать или нападать?» «Так вперед!» Они вонзили шпоры в бока коней. Всадники были уже не более чем шагов за 20. «Именем короля!» — закричал Д'Артаньян. «Дорогу!» «Королю тут нечего делать», — отвечал мрачный и звучный голос, выходивший как будто из тучи, потому что всадника окружало облако пыли. «Посмотрим, не везде ли проходит король», — возразил Д'Артаньян. «Посмотрим», — отвечал тот же голос. Почти в одно мгновение раздались два пистолетных выстрела. Это выстрелили Д'Артаньян и противник Портоса. Пуля Д'Артаньяна сорвала с врага шляпу, а пуля чужого попала в горло лошади Портоса, которая пала тотчас же со стоном на землю. «Последний раз, куда вы?» — спросил тот же голос. «К черту!» — отвечал Д'Артаньян. «Хорошо. Будьте спокойны, вы приедете». Д'Артаньян увидел, как опустилось против него дуло мушкета. Некогда было ему рыться в кобурах, и он вспомнил совет, данный ему когда-то Атосом. Он поднял лошадь на дыбы. Пуля ударила ее прямо в живот. Д'Артаньян почувствовал, что она падает, и с удивительным проворством соскочил в сторону. «Что же это?» — продолжал тот же звучный и насмешливый голос. «Это бойня лошадей, а не сражение. За шпагу, милостивый государь, за шпагу!» «Пожалуй, за шпагу», — сказал Д'Артаньян. «Это мое дело». В два скачка Д'Артаньян стоял уже против врага, и шпаги их скрестились. Портос, между тем, стоя на коленях за своей лошадью, трепещущей в последних судорогах, держал в каждой руке по пистолету. Битва между Д'Артаньяном и его противником началась. Д'Артаньян по своему обыкновению напал на него решительно. Но на этот раз он встретил руку, которая заставила его призадуматься. Д'Артаньян должен был отступить на шаг, противник его не двигался. Д'Артаньян снова выступил вперед и снова начал бой. Два или три удара были нанесены с той и с другой стороны безрезультатно. Только искры сыпались с клинков. Наконец Д'Артаньян подумал, что пора прибегнуть к своей любимой хитрости. Он подставил удар очень ловко и нанес его с быстротой молнии и неотразимой, казалось, силой. Но удар был отпарирован. «Мордьё!» — воскликнул он на своем гасконском наречии. При этом восклицании противник его отскочил назад и, пригнув обнаженную голову, старался рассмотреть в потьмах лицо Д'Артаньяна. Д'Артаньян, опасаясь хитрости, стоял в оборонительном положении. «Берегитесь», — сказал Портос своему противнику. «Мои пистолеты уже заряжены». «Тем более вам надо стрелять первому», — отвечал его противник. Портос выстрелил. Молния осветила поле битвы. При этом свете враги вскрикнули. «Атос!» — воскликнул Д'Артаньян. «Д'Артаньян!» — воскликнул Атос. Атос поднял свою шпагу, Д'Артаньян опустил свою. «Арамис!» — закричал Атос. «Не стреляйте!» «А, это вы, Арамис?» — спросил Портос. И он бросил свой пистолет. Арамис спрятал тоже свой пистолет и вложил шпагу в ножны. «Сын мой!» — сказал Атос, протягивая руку Д'Артаньяну. Так называл он его прежде, в минуты нежности. «Атос!» — сказал Д'Артаньян. «Так вы его защищаете!» «А я поклялся взять его живого или мертвого!» «О, я бесчещен!» «Убейте меня!» — сказал Атос, раскрывая свою грудь, — «если смерть моя нужна для вашей чести». «Что за несчастье», — говорил Д'Артаньян, — «только один человек в мире мог остановить меня, и нужно же мне встретить его на пути». «Что я скажу кардиналу?» «Вы скажете ему», — отвечал голос, владычествовавший над полем битвы, — «что он послал против меня единственных двух человек, которые в состоянии победить четырех. Бороться без урона, один на один с графом де ля Фер и шевалье Дербле, и, наконец, что вы сдались только полусотни противников». «Принц!» — проговорили одновременно Атос и Арамис, отходя в сторону, чтобы дать дорогу Бафору, между тем, как Д'Артаньян и Портос отступили на шаг назад. 50 всадников!» — сказали Д'Артаньян и Портос. «Оглянитесь, если сомневаетесь, господа», — сказал герцог. «Я подумал, что вас человек 20 и поспешил сюда со всеми моими. Мне надоело все бежать, и хотелось поработать шпагой, но вас только двое». «Так точно, ваше высочество», — сказал Атос. «Но вы сказали правду, эти двое стоят 20». «Отдайте ваши шпаги, господа», — сказал герцог. «Шпаги?» — повторил Д'Артаньян, поднимая голову. «Наши шпаги? Никогда!» «Никогда», — сказал Портос. Несколько человек сделали движение. «Минуту! «Ваше высочество», — сказал Атос, — «два слова». Он подошел к принцу, принц наклонился к нему, и он сказал ему несколько слов в полголоса. «Как хотите, граф», — отвечал принц. «Я стольким вам обязан, что не могу отказать в первой просьбе». «Отойдите, господа», — сказал он своей свите. «Господин Д'Артаньян и господин Портос, вы свободны». Приказ принца был тотчас исполнен, и Д'Артаньян и Портос очутились в центре большого круга. «Теперь Д'Арбле», — сказал Атос, — «сойдите с лошади и подойдите сюда». Арамис сошел с лошади и подошел к Портосу, Атос — к Д'Артаньяну. Все четверо очутились вместе. «Друг мой», — сказал Атос, — «жалеете ли вы еще, что не пролили нашей крови?» «Нет», — отвечал Д'Артаньян. «Я жалею о том, что мы теперь один против другого. Жалею, что встретились с двух разных сторон. Теперь точно нам не удастся наше дело». «Да, теперь кончено», — сказал Портос. «Так присоединяйтесь к нам», — сказал Арамис. «Молчите, Д'Арбле», — заметил Атос. «Таким людям подобных предложений не делают. Если они стали за Мазарини, значит, этого требует их совесть, как наша требует, чтобы мы защищали принцев». «А между тем мы враги», — сказал Портос. «Черт возьми, кто бы мог подумать?» Д'Артаньян не сказал ничего, но вздохнул. Атос посмотрел на него и взял его за руки. «Господа», — сказал он, — «это дело очень важное. И сердце у меня болит, как будто его пронзили насквозь. Да, мы теперь не заодно. Вот великая печальная истина. Но мы еще не объявили друг другу войны. Может быть, мы придумаем какие-нибудь условия. Нам необходимо встретиться и договориться». «Я этого требую», — сказал Арамис. «А я принимаю», — гордо сказал Д'Артаньян. Портос наклонил голову в знак согласия. «Так назначим место свидания», — продолжал Атос. «И в последнем свидании определим окончательно наши взаимные отношения и как нам вести себя друг против друга». «Хорошо», — отвечали трое друзей. «Так вы согласны с моим мнением?» — спросил Атос. «Совершенно». «Где же?» «На Королевской площади. Вам удобно?» — спросил Д'Артаньян. «В Париже?» «Да». Атос и Арамис переглянулись. Арамис сделал одобрительный знак головой. «На Королевской площади? Пожалуй», — сказал Атос. «Когда же?» «Завтра вечером, если хотите». «Вы возвратитесь?» «Да». «В котором часу?» «В 10 вечера. Согласны?» «Хорошо». «Оттуда, — сказал Атос, — изойдет мир или война. По крайней мере, честь наша, друзья мои, будет спасена». «Увы, — сказал Д'Артаньян, — наша воинская честь погибла». «Д'Артаньян, — важно произнес Атос, — клянусь вам, мне больно, что вы думаете об этом, когда я думаю только об одном, о том, что мы скрестили с вами шпагу». «Да», — продолжал он, грустно покачивая головой, — «вы сказали правду. Горе нам. Пойдемте, Арамис». «А мы, Портос, — сказал Д'Артаньян, — пойдем со стыдом к кардиналу». «И скажите ему, — закричал им чей-то голос, — что я еще не слишком стар, еще гожусь для дела». Д'Артаньян узнал голос Рашфора. «Могу ли я чем-нибудь служить вам, господа? — спросил принц. «Засвидетельствуйте, ваше высочество, что мы сделали все, что могли. Будьте спокойны, это будет исполнено. Прощайте, господа. Скоро мы увидимся, надеюсь, под Парижем или в самом Париже. Тогда вы можете поквитаться». С этими словами герцог, махнув им рукой, поскакал галопом и скрылся со своей свитой. Все исчезло в темноте, и шум замер в пространстве. Д'Артаньян и Портос остались одни на большой дороге с человеком, державшим пару лошадей. Они думали, что это мушкетон, и подошли. «Что я вижу?» — воскликнул Д'Артаньян. «Это ты, Гримо?» «Гримо!» — сказал Портос. Гримо сделал им знак, что они не ошиблись. «А чьи лошади?» — спросил Д'Артаньян. «Кто их дает нам?» — спросил Портос. «Граф де ля Фер». «Атос, Атос!» — проговорил Д'Артаньян. «Вы обо всем думаете? Вы истинно благородный человек». «Хорошо», — сказал Портос. «А я уж боялся, не пришлось бы идти пешком». Он сел на лошадь, Д'Артаньян был уже в седле. «Куда же ты, Гримо?» — спросил Д'Артаньян. «Ты оставляешь своего господина?» «Да», — отвечал Гримо. «Я к виконту Доброжелону, во фландерскую армию». Они молча проехали несколько шагов по дороге к Парижу. Вдруг послышались стоны, как будто во рву. «Что это?» — спросил Д'Артаньян. «Что?» — отвечал Портос. «Это мушкетон». «Да, это я», — сказал жалобный голос, и на краю дороги показалась чья-то тень. Портос поспешил к своему управителю, которому истинно был привязан. «Ты ранен серьезно, Муштон?» — спросил он. «Муштон?» — тихо повторил Гримо, глядя во все глаза. «Кажется, нет, но рана очень беспокойная». «Так ты не можешь сесть на лошадь?» «Ах, что вы!» «Можешь идти пешком?» «Постараюсь. До первого жилища». «Что тут делать?» — спросил Д'Артаньян. «Надо же нам возвратиться в Париж». «Я позабочусь о мушкетоне», — сказал Гримо. «Спасибо, добрый Гримо», — сказал Портос. Гримо сошел с лошади и подал руку своему старому другу. Мушкетон принял ее со слезами на глазах, но Гримо не мог узнать положительно, откуда эти слезы — от радости свидания или от боли раны. Д'Артаньян и Портос молча продолжали путь свой к Парижу. Через 3 часа их обогнал гонец, покрытый пылью, то был посланец от герцога, привезший кардиналу письмо, в котором, по обещанию принца, он свидетельствовал о подвигах Портоса и Д'Артаньяна. Мазарини провел очень дурную ночь. Поутру он получил это письмо, в котором герцог сам уведомлял его, что он на свободе, и объявлял ему непримиримую войну. Кардинал перечитал письмо 2-3 раза, потом положил его в карман и сказал: «Что меня утешает, так это то, что, гоняясь за Бофором, Д'Артаньян задавил, по крайней мере, Брюсселя. Право, этот гасконец — драгоценный человек. Даже и неловкость его мне на пользу». Кардинал говорил о человеке, которого Д'Артаньян сбил с ног на углу кладбища Сен-Жан в Париже, и который был никто иной, как советник Брюссель.